Эпилог. Я стоял на балконе, опираясь на прохладные перила, и смотрел, как солнце медленно скользит к горизонту, окрашивая небо в мягкие оттенки янтаря и розового золота. Легкий ветерок трепал занавески, пытаясь проскользнуть дальше в комнату, принеся с собой запахи свежескошенной травы и далекого дыма от костра. Закат всегда наводил меня на размышления, будто сам день подводил итоги перед тем, как исчезнуть в темноте, оставив лишь воспоминания. Сегодня был особенный день, знаменательный. 5 лет. Нашему с Софи сыну, маленькому Эрвину, исполнилось 5 лет. Его первый, пусть и еще совсем детский, но все же юбилей. Казалось бы, всего 5 лет, а для меня целая эпоха, наполненная событиями, чувствами, испытаниями и счастьем, которое я уже и не надеялся снова испытать. В доме царил веселый хаос. Сквозь приоткрытую дверь доносились радостные крики и топот маленьких ножек. Полина, наша старшая, не сдавалась в своей безнадежной борьбе. Она пыталась уговорить своего младшего брата, наконец, надеть парадный камзол, но тот, смеясь, убегал, будто участие в этом маленьком спектакле было делом всей его жизни. Их голоса, наполненные жизнью и беззаботностью, растопили во мне что-то теплое, светлое. Я не сдержал улыбку. «Вот так всегда», — подумал я. «Дети создают маленький беспорядок, который почему-то делает дом живым, а нашу жизнь счастливой». Я закрыл глаза на мгновение, позволяя воспоминаниям обрушиться на меня, словно мягкая волна. Казалось, еще вчера все было иначе. Я помнил те тяжелые дни, когда каждый новый рассвет казался испытанием. Помнил, как трудно было поверить, что после всех потерь и боли в жизни снова появится место для такого простого и чистого счастья. А ведь тогда мне было не до смеха. Я вспомнил тот момент, когда впервые держал на руках крошечного Эрвина. Его крошечные пальчики сжали мой палец, и я едва сдерживал слезы от счастья. Это было не просто прикосновение, это был символ того, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Каждый его шаг, каждое слово, каждое смешное «почему» было для меня напоминанием о том, как много значит просто быть рядом. Я оглянулся на дверь, откуда доносились веселые голоса. В этот момент в коридоре появился Эрвин, растрепанный, в наполовину застегнутой рубашке, но сияющей улыбкой. Он с разбегу забрался мне на руки. За ним, тяжело вздыхая и весело ворча, бежала Полина. «Папа, скажи ей, что я и так красивый!» — громко заявил он, гордо выставив вперед подбородок. Я рассмеялся, глядя на них. «Ну, ты прав, сынок», — ответил я, подходя и поднимая его на руки. «Но для такого важного дня давай сделаем тебя еще чуточку красивее, чтобы ты сам собой любовался в зеркале». Он рассмеялся, обняв меня за шею, и я понял, что, несмотря на все испытания, у меня есть самое ценное — семья. И в этом мире нет закатов, которые могли бы затмить свет этих мгновений. После тяжелого ранения, полученного при отражении атаки колдарийских бронеходов на госпиталь, я долго лечился. Осколок прошел в считанных миллиметрах от сердца, и только чудо спасло меня. Хотя, если задуматься, вся моя жизнь — одно сплошное чудо. Дважды умереть и дважды воскреснуть вряд ли кому-то еще удавалось. Несколько месяцев я провалялся в госпитале, балансируя на грани жизни и смерти. Дни сливались в один бесконечный поток боли, сна и редких мгновений ясности. Но сквозь этот туман единственным лучиком света рядом со мной всегда была Софи. Она держала меня за руку, когда я терял сознание, шептала слова, которые ускользали из памяти, но оставляли тепло где-то глубоко внутри. Ее присутствие было якорем, удерживающим меня в этом мире. Когда мое состояние начало улучшаться, мы проводили вместе целые дни, разговаривая. Сначала в ее глазах читалась тревога и сомнение. Она долго не могла поверить, что я — это я, ее Эрвин, только теперь в другом теле. Ее взгляд скользил по моему лицу, пытаясь найти знакомые черты, словно за каждой линией скрывалась разгадка. Мы вспоминали прошлое. Я рассказывал ей о вещах, которые знали только мы вдвоем, о наших ночных прогулках под лунным светом, когда мы говорили шепотом, будто боялись разбудить звезды, о глупых мелочах, как я прятал ее любимый шарф, чтобы она подольше искала его, смеясь, о наших тайных разговорах, сокровенных признаниях, о моментах, запечатленных в памяти как драгоценные реликвии. Иногда я видел, как ее глаза наполняются слезами, не от грусти, а от осознания. Это были слезы памяти, узнавания. Она задавала вопросы, на которые ответы знал только Эрвин. Я отвечал, и каждый мой ответ снимал с ее души невидимые оковы сомнений. Прошло немало времени, прежде чем София окончательно осознала: «Я — это я». Ни отражение прошлого, ни призрак, ни игра воображения. Я был здесь, с ней, дышал, чувствовал, любил. И когда она, наконец, взяла мою руку в свою, крепко сжав, в ее взгляде больше не было сомнений. Только теплый свет, который я помнил с самого первого дня, когда увидел ее. В тот момент я понял, что чудеса случаются не только на полях сражений. Настоящие чудеса в сердцах тех, кто способен верить, несмотря ни на что. Тот эпизод с обороной госпиталя стал известен газетчикам, и они поспешили расписать все в красках, придав событиям налет героизма и романтики, словно это была сцена из древней баллады о доблести и чести. На первых полосах центральных газет вышли заметки с громкими заголовками: «Герои среди нас», «Оборона, вошедшая в легенду» и «Как горстка раненых коллег остановила армию вражеских бронеходов». Эти статьи с упоением описывали, как коварные колдарийцы подло атаковали беззащитный госпиталь, не щадя ни раненых, ни медицинский персонал. В центре этого повествования оказался я. В этих заметках я представал чуть ли не былинным героем, почти что рыцарем без страха и упрека. Сирота, дослужившийся до офицерского звания, который после тяжелейшей контузии был уволен из армии, но не смог оставить своих товарищей и вернулся на фронт простым вольнонаемным санитаром, чтобы спасать жизни в госпитале. А когда на кону оказались жизни беспомощных раненых, не задумываясь, организовал оборону и отразил атаку целой армады вражеских бронеходов, при этом лично уничтожив один из них. Читая все это, я не мог сдержать горькой усмешки. Да, мы действительно отразили атаку. Да, я действительно участвовал в бою. Но реальность, как водится, была куда менее героичной и гораздо более кровавой. Мы не были хладнокровными героями, осознанно идущими на подвиг. Мы были людьми, загнанными в угол, у которых не оставалось выбора, кроме как сражаться или умереть. В том бою не было пафоса, только страх, боль и отчаянное желание выжить. И весь наш героизм явился следствием чьей-то роковой ошибки, из-за которой госпиталь и тылы в целом оказались без прикрытия. Тем не менее, история обрела свою жизнь на страницах газет, а с ней пришла слава, которой я никогда не искал. Газетные статьи передавались из рук в руки, меня узнавали на улицах, благо мое фото было в каждой заметке, пожимали руки, благодарили за мужество и самоотверженность. И, возможно, сыграли роль эти заметки, а может быть и военное начальство, чтобы хоть как-то прикрыть свои промахи, доложило об этом непосредственно императору. Как бы то ни было, вскоре меня вызвали в столицу. Парадная форма без погон сидела непривычно тяжело. На церемонии награждения, которая состоялась прямо в госпитале, блеск орденов и генеральских погон не могли затмить в моей памяти лица тех, кто не дожил до этого дня. Мне вручили орден за подвиг. Тяжелый металл на груди не казался заслуженным. Но самым неожиданным стало то, что указом императора мне было даровано наследуемое дворянство. Я, человек, дважды смотревший смерти в лицо, дважды восставший из забвения, опять стал дворянином. Ирония судьбы? Возможно, но для меня это было нечто большее. Ни титул, ни медаль, а напоминание о том, что жизнь — это цепь случайностей, где каждая деталь может изменить все. Я не чувствовал себя героем. Я был просто человеком, который сделал то, что считал нужным в тот момент. После награждения я долго не мог привыкнуть к новой роли. Люди смотрели на меня с уважением, а иногда и с завистью. Но для Софи я всегда оставался прежним. Она знала правду. И, может быть, это было единственным, что действительно имело значение. В один из дней Софи вошла в мою палату, держа в руках конверт с красной императорской печатью. Лицо ее было бледным, но в глазах мерцал огонек, будто сама судьба вложила в этот клочок бумаги ключ к нашему будущему. «Письмо», — тихо сказала она, подходя ко мне. Руки ее дрожали, когда она протягивала конверт. «Оно из канцелярии императора». Я взял письмо, чувствуя тяжесть не бумаги, а того, что скрыто внутри. Разорвав конверт, я медленно развернул лист. Глаза скользнули по четким строчкам официального языка, и сердце забилось сильнее. «Они разоблачили заговор», — выдохнул я, едва веря собственным словам. «Виновные наказаны, кто-то лишился титулов, а кто-то и головы». Софи прижала руку к груди, как будто пыталась удержать там сердце, готовое выскочить наружу. «Имущество Вайсбергов, все претензии аннулированы, счета разблокированы», — продолжал я, чувствуя, что с каждым словом исчезает тяжесть, которую мы несли на своих плечах так долго. Софи села на ближайший стул, уронив голову на руки. Я опустился рядом, взял ее ладонь в свою. «Не плачь, дорогая», — шепнул я. «Теперь все будет хорошо». Слезы скользнули по ее щекам, но это были слезы облегчения и радости. «Мы сможем вернуться в столицу», — прошептала она, всматриваясь в горизонт за окном, где небо сливалось с крышей госпиталя. «И увидим нашу дочь». Я сжал ее руку крепче. «Мы все воссоединимся. Наша семья будет вместе». Софи повернулась ко мне. В ее глазах плескались благодарность и любовь. Я видел в них отражение всех тех испытаний, которые мы пережили, и того света, который ждал нас впереди. «Спасибо тебе, Эрвин», — прошептала она, прижимаясь ко мне. Я улыбнулся, хотя сердце сжималось от эмоций. «Ты заслужила это, моя птичка», — прошептал я, поглаживая ее волосы. «Теперь все будет хорошо. Только не Эрвин, а Виктор». «Привыкай». Столица встретила нас ликованием. Улицы были залиты солнечным светом, словно само небо решило отпраздновать вместе с людьми окончание Великой Бойни. Флаги и транспаранты реяли над площадями, разноцветные ленты тянулись от балконов, а воздух дрожал от звуков фанфар, смеха и радости вперемешку с плачем, не горя, но облегчением. Люди обнимались, некоторые плакали, не в силах сдержать эмоции, потому что для них война закончилась. Война, унесшая жизни миллионов людей, наконец завершилась. Улицы были наполнены людьми, словно пробудившимися от долгого кошмара, обнявшимися и смеющимися сквозь слезы. Флаги развивались на каждом углу, а звон колоколов сливался с радостными криками, создавая невообразимую симфонию победы и облегчения. Нет, империя не захватила столицу Калдарийского союза. Имперские войска продвинулись глубоко вглубь вражеской территории, заняв треть ее земель, и остановились на берегу широкой полноводной реки Аранды. Этот водный гигант стал символом нового рубежа, границы не только территориальной, но и психологической. Генералы с обеих сторон прекрасно понимали, форсирование Аранды обернется бойней, где каждый клочок земли будет оплачен сотнями тысяч жизней, а в реке вместо воды потечет кровь. Война вымотала всех. В империи и в Союзе усиливались антивоенные настроения, словно скрытый пожар, медленно охватывая умы людей. У колдарийцев ситуация была особенно напряженной, предреволюционная атмосфера витала в воздухе. Разочарование, голод и утраты стали удобрением для семян бунта. И вот, исходя из всего этого, было заключено перемирие. Не мир, а именно хрупкая, словно стеклянная нить перемирия. Договор закрепил новую границу, пролегающую по руслу Аранды, превращая эту реку в молчаливого стража, разделяющего бывших врагов. Когда наш поезд прибыл на вокзал столицы, нас встретил рев толпы. Люди несли цветы, дети махали маленькими флагами, а солдаты, вернувшиеся с фронта, позвякивали потускневшими от времени крови и фронтовой гари медалями. Я почувствовал, как Софи сжала мою руку и посмотрел на нее. В ее глазах отражалась невыразимая смесь радости и боли. «Мы выжили! Мы вернулись!» но никто из нас двоих уже не был прежним. Вечером мы стояли на балконе гостиничного номера. Вдалеке слышались фейерверки, а я смотрел на реку людей, движущуюся по улицам, словно полноводная река Аранда, разделившая армии. Софи прижалась ко мне и прошептала: «Мы дома». Я кивнул, но в глубине души знал, дом — это не стены и улицы, дом — это она. Ее тепло и голос, возвращающий меня к жизни, несмотря на тени прошлого. А вот во дворце Вайсберга все было серо и унылым. Эхо наших шагов, казалось, проникало в самую душу, будто напоминая, что здесь давно никто не жил по-настоящему. Мы бродили по безлюдным коридорам, ощущая какой-то затхлый запах, словно зловещая пелена прошлых дней накрывала это место. Комнаты были пустыми, с открытыми дверями и старинной вычурной мебелью, от которой веяло холодом. Прогулки по этим просторам казались не только физическим, но и душевным испытанием. Далеко за пределами этих стен осталась привычная жизнь, а здесь, внутри, время, похоже, застыло. Не сговариваясь, мы решили снять номер в гостинице, подумав, что так будет спокойнее, чем ночевать в пустынном огромном дворце, полном уныния и запустения. Мы подняли чемоданы и покинули дворец, чтобы, уже отдохнув, вернуться сюда с новыми силами и понять, что делать дальше. Все же служба безопасности у императора работала хорошо, когда хотела. Во всяком случае, нас они нашли достаточно быстро. Уже на следующий день после того, как мы вселились в гостиницу, Софи получила приглашение на аудиенцию к императору. Она повернулась ко мне, глаза ее сверкнули озорным огоньком. «Ты идешь со мной», — сказала она так уверенно, что спорить не имело смысла. Мы прошли по коридорам дворца, где густые ковры приглушали шаги, а на стенах висели портреты предков с пристальными взглядами, будто они наблюдали за каждым, кто осмеливался ступить сюда. Тяжелые двери гостиной распахнулись без лишнего шума, открывая нам просторную комнату, наполненную мягким светом. Здесь не было той помпезности, что царила в залах для официальных приемов. Уютный камин мерцал оранжевыми отблесками, кресла были обиты бархатом теплых оттенков, а на низком столике стояли фарфоровые чашки с еще дымящимся чаем. Его Величество встретил нас в непринужденной обстановке, будто мы были не подданными, а старыми знакомыми. Он стоял у окна, задумчиво глядя на сад, утопающий в золотистом закатном свете. Увидев нас, император обернулся. Сдержанно улыбнувшись, сделал шаг вперед. Его взгляд был острым и внимательным, но в то же время по-домашнему теплым. Там же у камина сидела Полина с гувернанткой. Девочка перебирала бисер на узорчатой подушке, сосредоточенно морща лобик. Внезапно, заметив нас, она вскинула голову. В ее глазах вспыхнуло узнавание, и через мгновение комната ожила ее звонким криком: «Папка! Папочка!» Она соскочила с кресла и, забыв о всяких приличиях, бросилась мне на шею. Тонкие ручки обвили меня с такой силой, что я едва удержался на ногах. Ее волосы пахли лавандой и солнцем, а маленькое сердечко колотилось так быстро, что я почувствовал это даже через тонкую ткань ее платья. Я опустил руки, обнимая ее крепче, чувствуя, как что-то теплое и настоящее наполняет грудь. «Полина, милая», — только и смог вымолвить я, голос предательски дрогнул. Император наблюдал за этой сценой с нескрываемым интересом. Его строгие черты смягчились, в глазах промелькнула тень улыбки. Он подошел ближе, сложив руки за спиной. «Похоже, вас здесь очень ждали», — сказал он негромко, но в голосе звучала легкая ирония. «Я вижу, у вас все серьезно», — произнес император, слегка приподняв бровь и глядя на нас той тонкой, почти незаметной улыбкой, которую носят люди, привыкшие держать судьбы целых государств в своих руках. «Когда свадьба?» Мы с Софи переглянулись. В ее глазах сверкнул легкий оттенок смущения, который мгновенно отразился и во мне. Об этом мы как-то не думали. Вернее, забыли. Забыли, что я теперь не Эрвин, а Виктор. Забыли, что формально Софи вдова, забыли, что прошлое, как ни старайся, все равно стоит за плечом, напоминая о себе в самых неожиданных моментах. «Мы...» — начал было я, но замолчал, не найдя подходящих слов. «Я думаю, тянуть с этим не следует», — продолжил монарх. Его голос звучал мягко, но в нем была та стальная нить, которая не допускала возражений. Софи крепко сжала мою руку, ее пальцы были теплыми, но я почувствовал, как напряжение прокатилось по ней, словно легкая дрожь. «Только у меня есть одно условие», — добавил император, и в комнате сразу стало тише, будто даже стены замерли, чтобы не пропустить ни слова. Он подошел ближе, остановившись напротив нас, и посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд был спокойным, но в нем читалась не просьба, решение уже было принято. «Я бы хотел, чтобы вы, господин Орлин, взяли фамилию жены». Слова повисли в воздухе, тяжелые и неизбежные. Я почувствовал, как Софи замерла рядом. «Род Вайсбергов», — продолжил он, делая небольшую паузу, — «очень многое сделал для империи и для меня лично. Я бы не хотел, чтобы он канул в лету». Он говорил не с нажимом, но каждый его слог звучал, как печать, которую ставят на важнейшем указе. «Вы, насколько я знаю, сирота и не привязаны к какой-либо семье, поэтому затруднений не возникнет. А соответствующий указ я подпишу». Я услышал, как Софи затаила дыхание, и краем глаза увидел, как она посмотрела на меня. В ее взгляде было что-то, что не требовало слов, ни страх, ни тревога, но ожидание. Она знала, что я скажу, и я знал тоже. Я медленно кивнул. «Для меня это честь, Ваше Величество». Император слегка наклонил голову, словно подтверждая, что все идет так, как должно. В тот момент я понял, фамилия не делает человека, но иногда, чтобы построить свое будущее, нужно принять груз прошлого, даже если он носит имя Вайсбергов. Через пару дней мы втроем отправились в имение к леди Адель. Дорога была тиха и задумчива, словно и сама природа чувствовала груз, который мы везли с собой, не в багажнике кареты, а в сердцах. Софи смотрела в окно. Ее лицо было напряженным. Взгляд цеплялся за пустые поля, редкие рощицы и узкие проселочные дороги, словно ища в них ответы на вопросы, которые не осмеливалась задать вслух. Имение встретило нас тишиной. Когда-то величественное, оно казалось выцветшим. Каменные стены, покрытые тонкими трещинами, словно морщинами на лице старика, больше не отражали того блеска, что был в былые времена. Двор утопал в опавших листьях, трава пробивалась сквозь трещины брусчатки, в воздухе витал запах увядания, не гнили, нет, а чего-то старого, давно забытого, как письма, спрятанные в ящике, которые никто не открывал годами. Мы шли по аллее к центральному входу, и каждый шаг эхом отзывался в сердце, будто сама земля знала, что сейчас произойдет нечто важное. Тяжелые кроны старых деревьев, склонившихся над аллеей, казались молчаливыми свидетелями наших мыслей и чувств. Легкий ветерок тронул края плаща Софи, но она не обратила на это внимания, сосредоточив взгляд на массивные двери особняка. На крыльце появилась леди Адель, одетая во все черное, словно сама тень скорби. Черная вуаль скрывала часть ее лица, но я почувствовал, как ее взгляд пронзает меня насквозь. Рядом с ней стоял Алан, сдержанный и собранный, но в глазах читалась тревога. После смерти сына леди Адель сильно сдала. Именно поэтому она не смогла поддержать Софи в трудный период. Когда мы подошли ближе, леди Адель замерла. Ее взгляд зацепился за меня, как будто искал что-то в моем лице, что-то давно потерянное, но не забытое. На несколько долгих секунд время будто остановилось, сжавшись в одну единственную точку, наполненную молчанием и напряжением. И вдруг, внезапно, как удар грома в ясном небе, она вскрикнула: «Сынок!» Ее голос был полон боли и надежды одновременно. Она сделала шаг вперед, но ноги не выдержали. Леди Адель рухнула, как сломанная кукла, и ее черные одежды разметались по ступеням. Слуги подбежали мгновенно. Их лица были искажены тревогой, руки ловко и бережно подхватили ее, перенося в дом. Я шел следом, словно в тумане, не чувствуя земли под ногами. Когда мы вошли в дом, первым, что бросилось в глаза, была тусклость, не света, эмоций. Плотные шторы, полумрак, приглушенные звуки шагов на коврах, которые когда-то были роскошными, а теперь казались частью застывшего времени. В гостиной ее уложили на диван, на подушке с вышитыми гербами, которые раньше казались мне символами гордости, а теперь были просто тканью, впитавшей слишком много слез. Она лежала, словно статуя, забытая в заброшенном храме. Худоба обтянула ее черты, некогда гордая осанка обмякла под тяжестью утрат. Руки, когда-то полные силы и решимости, теперь дрожали, когда она тянулась за кружкой чая. Ее взгляд был стеклянным, где-то между прошлым и настоящим. Софи сразу же склонилась над ней. Ее руки суетливо проверяли пульс, поправляли подушку, словно это могло помочь. Я же просто сел рядом. Мои пальцы почти автоматически нашли ее холодную хрупкую руку. Она казалась легкой, как перо, и в то же время невыносимо тяжелой от всего того, что мы не успели сказать друг другу. Леди Адель открыла глаза. Свет из окна упал на ее лицо, и на мгновение она показалась почти молодой, как на старых портретах. В ее глазах отразилось узнавание, такое чистое и яркое, что сердце сжалось. Она улыбнулась той самой улыбкой, которую я помнил из далеких, почти забытых снов. «Эрвин, сынок!» Ее голос был слабым, дрожащим, но в нем звучала непоколебимая вера. «Я знала, я верила, что ты вернешься ко мне, вернешься и в этот раз!» Ее пальцы сжали мою руку чуть крепче, как будто боялись, что я исчезну, если отпустит. «Материнское сердце не обманешь», — прошептала она, и в этих словах было все — любовь, боль, прощение и надежда. И в этот момент я понял. Иногда не нужно говорить ничего. Одного взгляда, одного прикосновения достаточно, чтобы разрушить стены прошлого и построить мост в будущее. Алану потребовался почти год, чтобы поверить, что я — это Эрвин Вайс. Он всегда был человеком рассудка и логики, привыкшим доверять фактам, а не эмоциям. В его мире не было места для чудес, только четкие доказательства и холодный расчет. И потому принять мое возвращение оказалось для него испытанием, сравнимым с потерей самого Эрвина. Вначале он смотрел на меня с недоверием, словно я был тенью, случайно шагнувшей из прошлого в его настоящее. Его взгляд всегда задерживался на деталях, едва заметных движениях, интонациях, привычках, которые могли бы подтвердить или опровергнуть мою правду. Он задавал вопросы, ловил на противоречиях, проверял память о событиях, известных только нам двоим. Иногда мне казалось, что в его взгляде горит надежда. Но эта надежда тут же гасла, уступая место скепсису. Он не мог позволить себе поверить. Страх ошибки был сильнее желания признать невозможное. Прошел почти год. За это время мы провели вместе бесконечные часы в разговорах, в молчании, в тяжелых, наполненных напряжением взглядах. Постепенно Алан начал замечать то, что невозможно было подделать. Едва уловимые жесты, интонации в голосе, воспоминания о мелочах, которые не значили бы ничего для постороннего. И однажды он просто посмотрел на меня долго и пристально. В его глазах не было больше борьбы, только усталость и смирение перед правдой, которую он так долго отказывался принимать. Он подошел, положил руку мне на плечо и тихо сказал: «Ты, Эрвин». Это было не признание, не капитуляция, но скорее принятие. С тех пор это стало самой большой тайной семьи Вайсбергов. Мы молчали об этом, словно о хрупком сокровище, которое могло рассыпаться от одного неверного слова. Только мы, Софи и леди Адель, знали правду. В глазах окружающих я оставался Виктором Орлиным, человеком с новой судьбой и новым именем. Но в тишине старого дома, среди портретов предков, в отражении потускневших зеркал жил другой человек. Тот, кем я был и кем остался, несмотря ни на что. Эрвин Вайс. Тайна, которую носили не только в сердце, но и в самой крови Вайсбергов. Мы вернулись в столицу и поженились. Город встретил нас непривычной суетой и помпезностью, а особенно атмосферой спокойствия и завершенности, как будто сама столица знала, одна история закончилась, чтобы начаться новой главе. Улицы были украшены к празднику, посвященному окончанию войны. И этот внешний блеск странным образом перекликался с тем светом, что жил теперь внутри нас. Церемония была скромной, но торжественной. В зале, пропитанном запахом свежих цветов и старинных свитков, я произнес клятву, став не просто мужем Софи, но и официально Виктором Вайсбергом. В этот момент это имя прозвучало как печать новой жизни, но в глубине души я все равно оставался Эрвином, спрятанным за слоями времени и тайн. И только Софи знала, что под всем этим есть еще более глубокая тайна, в которой я был Андреем Фроловым, родившимся и прожившим свою жизнь в совершенно другом мире. Я открыл ей эту свою тайну, и она приняла ее. Мама, леди Адель, принимала все перемены с благородным достоинством, но иногда, в моменты, когда стража отворачивалась, а свет свечей мягко касался ее усталого лица, она смотрела на меня так, как будто перед ней стоял не Виктор, а все тот же мальчик, которого она когда-то укачивала на руках. «Эрвин, передай мне чай, пожалуйста», — могла сказать она в кругу семьи, словно забывая, что теперь я другой человек. Когда это случалось при посторонних, кто-то улыбался, списывая оговорку на старческие причуды или на чрезмерную материнскую любовь. «После рождения нашего сына все стало еще проще». Мама называла меня Эрвином с такой нежностью, что никто не придавал этому значения. «Эрвин, посмотри, как он улыбается, точно как ты в детстве», — говорила она, глядя на внука, словно видя во мне одновременно и сына, и отражение прошлого. Для окружающих ее слова звучали как проявление особой привязанности к малышу. Никто не задавал лишних вопросов, ведь что может быть трогательнее любви бабушки к внуку? Но для нас это было больше, чем просто имя. В каждом «Эрвин» звучала память, связь, которую невозможно было разорвать указами, новыми фамилиями и титулами. Тайна, укрытая за официальными документами и громкими титулами, жила в простых будничных словах, где прошлое и настоящее переплетались в единый неразрывный узел. И когда мама брала сына на руки, я видел, для нее я всегда буду Эрвином, а для него я стану тем, кем должен быть отцом, независимо от имени. Во дворце жить мы не захотели. Его мраморные колонны и высокие своды хранили слишком много теней прошлого, эхо голосов, воспоминания о приемах, церемониях и том холодном величии, которое больше не имело для нас значения. Мы хотели другой жизни, свободной от духа официоза и имперской тяжести, что витало в каждом коридоре. За годы войны на счетах скопились огромные суммы. Отчисления за патенты росли с каждым месяцем. Армия закупала наши печи и полевые кухни в невообразимых количествах. И даже когда пушки замолчали, спрос на них не иссяк. Мы купили прекрасное имение неподалеку от столицы. Дом стоял на возвышенности, откуда открывался вид на бескрайние луга и рощи, окутанные легким утренним туманом. В воздухе витал аромат цветущих садов, а легкий ветер приносил прохладу от близлежащей реки. Имение было одновременно величественным и уютным. Здесь хотелось дышать полной грудью, не думая о войне и политике. А во дворце, ну, теперь разместился интернат для сирот войны. Мы не хотели, чтобы это здание оставалось мертвым памятником прошлому. Пусть стены, когда-то наполненные роскошью, теперь станут домом для тех, кто потерял все. Интернат стал местом, где дети могли жить, расти и учиться, окруженные заботой и вниманием. Мы позаботились, чтобы они получали лучшее образование, открывающее для них все дороги в жизни. Восстановленный фонд Вайсберга взял на себя полное финансирование. Это было не благотворительностью, скорее актом справедливости. Война забрала у этих детей семью, а мы хотели вернуть им хотя бы будущее. Президентом попечительского совета интерната стала Лиза. К тому времени у нее уже родились очаровательные близнецы, два солнечных лучика, которые наполняли ее жизнь новым смыслом. Лиза словно расцвела, находя в работе с детьми ту самую миссию, которой не хватало ее душе. «Знаешь, Виктор, — как-то сказала она мне, разглядывая рисунки воспитанников, — может, мы не можем изменить прошлое, но можем сделать так, чтобы у этих детей было будущее». В ее глазах отражалась та самая сила, которая меняет мир не громкими речами, а простыми, но важными делами. Так дворец Вайсберга стал домом для тех, кто нуждался в нем больше всего. А наше имение — домом для нас, где звучал смех дочки и сына, где ветер шептал в кронах деревьев и где мы, наконец, обрели то, о чем мечтали больше всего — простое, теплое счастье. Вечер в нашем доме наполнялся мягким золотым светом. Закат медленно опускался за линию горизонта, окрашивая небо в теплые оттенки янтаря, розового и лавандового. Легкий ветерок колыхал занавески, принося с собой аромат цветущих садов и свежесть наступающей ночи. «Милый, скоро начнут собираться гости. Пора идти их встречать». На балкон вышла Софи. Ее голос прозвучал мягко, словно напоминание о реальности среди этой сказочной тишины. Я обернулся, увидев, как солнечные лучи играют в ее волосах, придавая им оттенок расплавленного золота. «Да, иду, дорогая. Посмотри, какая красота!» Я кивнул в сторону заходящего солнца, не в силах оторвать взгляд от величия этого момента. Софи подошла ближе. Ее шаги были легкими, почти невесомыми. Она обняла меня за талию, и ее прикосновение было таким же теплым и естественным, как дыхание вечернего ветра. «И правда красиво», — произнесла она, прислонившись щекой к моему плечу. Мы замерли, утопая в этом мгновении. Мир вокруг перестал существовать. Только мы — тишина, нарушаемая легким шорохом листвы, и небо, медленно угасающее в закатных красках. И тут на балкон, словно два маленьких вихря, вбежали дети. Смех, радостные крики и быстрые шаги заполнили пространство. Они облепили нас, обвивая своими теплыми ручками, словно хотели стать частью этого мгновения, сделать его еще более полным. Я наклонился, чтобы прижать их к себе, ощущая, как бьются маленькие сердечки, полные жизни и счастья. Софира смеялась, ее смех прозвучал, как музыка, дополняя симфонию этого вечера. Мы стояли, обнявшись всей семьей, наслаждаясь тем редким и драгоценным чувством единения, которое может быть только между самыми близкими и родными людьми. В этом простом мгновении была заключена вся суть счастья. Заходящее солнце, словно понимая важность момента, послало нам свои последние теплые лучи. Оно обнимало нас мягким золотым светом, словно говоря: «Все будет хорошо. Живите, любите и помните. Настоящее счастье здесь и сейчас. Оно с теми, кого мы любим и кто любит нас».